Вопрос номер 11. Вопрос открытия новых точек. Кто и как будет помогать вашим франчайзи открывать новые точки? They need help. Им нужна помощь. Without question. Без вопросов. And if you don't want them to get smashed by their competition. И если вы не хотите, чтобы их убили конкуренты в самом начале. Or go out of business. Если вы не хотите, чтобы они обанкротились. You gotta get them started right. Вы должны помочь им начать работать правильно. In every area. Во всех аспектах. Not just with getting their location set up. И даже не только с поиском точки. Not just the grand opening party. И не только с вечеринкой, посвященной открытию этой точки. But with training. Но с тренингами. With staffing, с подбором персонала, accounting, с бухгалтерией, banking, с работой с банками, security, с охраной, and all kinds of other issues. И еще огромное количество других элементов. Most franchise organizations have a startup procedure. У большинства франчайзинговых компаний есть специальная процедура запуска новой точки. However, usually it's not that great. Но обычно эти процедуры не так хороши. I really believe that a franchisor has to take more concern in this issue. На самом деле, я считаю, что франчайзер должен более тщательно продумывать этот вопрос. Especially if you're talking about selling a franchise to a regional city. Особенно если мы говорим о продаже вашей франшизы в региональный город. Here's why. Вот почему. In regional cities. В региональных городах. The opportunity to be able to use marketing to promote the franchise initially is enormous. Возможность использовать маркетинг для того, чтобы продвигать вашу франшизу, просто не ограничена. Because in many regional cities. Потому что в большинстве региональных городов. Having a franchise open is big news. Открытие новой франчайзинговой точки – это очень большая новость. You can also do some cross-promotion here. Вы также можете использовать как инструмент кросс-продвижения. Getting some local businesses. Вы можете вовлечь местных предпринимателей. To throw in some money. Для того, чтобы они предлагали вам свои деньги. For your special launch. Например, для вашей процедуры запуска. Or put together gifts for a lottery. Или они помогут вам предоставить подарки для лотереи. Or do all kinds of interesting things. Там можно сделать миллион разных интересных вещей. And it's not just startup for that weekend that they start. И дело даже не в том, что вы запускаете точку в эти выходные, когда у вас проходит великолепное мероприятие. Think of startup as a few weeks before the unit opens. Воспринимайте запуск как несколько недель до открытия. And also a few weeks after it opens. И несколько недель после. Now, of course, some franchises are much more simplistic. Безусловно, с большинством франшиз все гораздо проще. For example, an internet-based franchise. Например, франшиза, связанная с интернетом. No, you don't need fireworks. Нет, вам не нужны там никакие фейерверки. That still doesn't mean that you're not there to support them. Но это не значит, что вас не должно быть рядом, когда им понадобится поддержка. If they hear your voice. Если они будут слышать ваш голос. Are receiving communication. Будут получать от вас какую-то ответную реакцию. Every day. Например, каждый день. For several weeks. В течение нескольких недель. It lets them know that you're there. Это даст им представление о том, что вы всегда рядом. It helps to build their confidence. Это поможет им стать увереннее в себе. Which will indefinitely make the performance of the organization better. И это, безусловно, позитивно скажется на результатах всей организации. That's important. Это очень важно. Do not neglect the startup. Не надо недооценивать процесс запуска новой точки.